Глава 7. Действующие лица и исполнители. В самом конце XVI века Шекспир подарил миру комедию «Как вам это понравится». Сама пьеса не то чтобы очень увлекательная, но во втором акте звучит фраза, ставшая известной едва ли на всех языках Земли. Слышать ее наверняка приходилось и тебе. «Вся наша жизнь — игра, а люди в ней — актеры». Или в упрощенном виде «Мир — театр, люди — актеры», что, в общем-то, одно и то же. Эти слова применимы практически к любой ситуации, где собираются больше одного человека. Ведь роли есть не только в театре, но и в жизни. Есть они и там, где встречается буллинг. Травля — это не что иное, как сценарий с распределенными ролями. Вот они. Агрессор — були-буллер. Помощник агрессора из его свиты. Жертва — без нее буллинга не бывает. Свидетель — наблюдатель. Защитник — спасатель. С этими ролями нам с тобой и предстоит разобраться. Тогда вся анатомия травли будет как на ладони. Да вот еще. Если травля развернулась, отсидеться не получится, ролей хватит на всех. Тех, кто хотел бы стать теми тремя обезьянками в одном лице, закрыть глаза, уши и рот, придется огорчить. Таких чудес в реальной жизни не бывает. Агрессор. Он же були, он же буллер. Он, потому что агрессор и его синонимы — слова мужского рода, а не потому что девочек в этой роли не бывает. Еще как бывает. Любой були — агрессор, но не каждый агрессор — були. Человек может повести себя агрессивно по разным поводам. Например, его не хотят слышать, его мнением не интересуются. И у него складывается впечатление, что его множат на ноль. В этом случае он, скорее всего, повысит голос, а то и вовсе резко развернет лицом к себе. Агрессивное поведение есть? Да, налицо. Он при этом були? Нет. В данном случае это была защита от чувства «меня игнорируют». И еще. Буллинг — это только та агрессия, которая повторяется. Если два мальчишки подрались, один отлупил другого, и на этом все закончилось, это не буллинг. А вот если ситуация возникает снова и снова, при этом силы явно не равны, да еще обидчик норовит нанести жертве побольше вреда, морального или физического, это уже не конфликт, а травля в чистом виде. Настоящее насилие. Псовая охота начинается со слова «фас». Эту команду отдает загонщик, чтобы собаки начали травить добычу. В мире людей, например, в классе, команда «фас» при буллинге хоть и не произносится вслух, но такой призыв прямо-таки висит в воздухе. Ведь були не только непосредственный исполнитель, но и организатор травли. Для начала он выбирает жертву, затем находит веский довод, почему именно этот человек заслуживает того, чтобы его травили, куда же без идеологического обоснования. Расставляет загонщиков по местам и... фас. Иногда создается впечатление, будто буллер в группе не один, а несколько. Чаще всего это иллюзия. Ведь мы помним, что агрессор несет в себе гены древних вождей, а в племени может быть только один правитель. Остальные должны подчиниться. Так что були все-таки один, остальные — прихвостни. Хотя нередко все начинается с того, что агрессор выбирает жертву и обсуждает тактику травли с кем-то одним из своих приближенных. Истинный агрессор, по представлениям палеопсихологов, относится к хищным видам. Слово «истинный» означает, что агрессия тут не компенсирует какие-то проблемы человека, например, его дома бьют или, что похуже, а является самой настоящей потребностью — запугать, унизить, ударить. Вот реальное признание 14-летней девочки Булли. «В школу я иду, как на охоту. Я так и чувствую запах страха, который у всех появляется при виде меня. Кайф, а не моя добыча. Их прямо парализует. А я просто упиваюсь чувством, что могу с любым из них сделать все, что захочу». Понятно, что этой девочке не придет на ум съесть своих жертв, ну, в прямом смысле. Ей по вкусу их эмоции. И волны исходящего от детей страха ей приятнее, чем запах свежеиспеченного пирога. Истинный агрессор всегда выбирает насилие. Договариваться с миром — это с точки зрения истинных агрессоров для слабаков. Так же, как и прочие правила, нормы и законы. Истинным агрессорам куда проще все решить кулаками, тем более, что физически они, как правило, сильнее, да и на конфликт идут с удовольствием. Если драка невозможна, вместо нее сойдут ругань и шантаж. Каким признаком можно определить були такого типа? Ответ уложится в два слова — темная триада. Истинные агрессоры, для которых травля — это норма, чаще всего в той или иной степени социопаты. Нет смысла взывать к их совести и просить о сострадании. То и другое у социопатов чаще всего отсутствует. Там, как ты помнишь, на первый план выходит потребность быть в центре внимания, достижение цели любой ценой и бесчувствие к чужим страданиям. Впрочем, есть и хорошая новость. Хотя були действительно всегда агрессоры, но далеко не всегда социопаты. Возможно, жизнь поставила буллера в такие условия, что других отношений между людьми он просто не видел. Например, подросток вырос в криминальном районе и вступил там в молодежную банду без особого энтузиазма, но выбора у него не было. В такой ситуации даже обычный человек, диффузор в терминах париопсихологии, поведет себя как социопат. Правда, в отличие от истинного агрессора, он вновь станет нормальным, как только ситуация изменится к лучшему. Бывает и такое, что ребенок растет в неблагополучной семье. Каждый день перед его глазами пример пьяного отчима или его собутыльников, среди которых кто сильнее и наглее, тот и прав. И чтобы контролировать ситуацию дома и в школе, даже вполне нормальный от природы подросток начинает изображать из себя крутыша, хотя в глубине души ему этого совсем не хочется. Так что порой можно пожалеть не только жертву, но и самого агрессора. Помощники. Какой король без свиты и какой були без своих шестерок? Буллера несложно распознать по кучке приспешников, которые заглядывают ему в рот, ожидая очередной команды. И это уж точно не распоряжение старушку через дорогу перевести или инвалиду забор покрасить. Чаще всего все та же скрытая или прямая команда фас. Прихвостни буллера отличаются особым качеством. Они отлично умеют распознавать чувства других людей. Если агрессор ощущает разве что идущий от человека страх, то его помощники улавливают и все прочие состояния — радость, печаль, гнев, интерес и другие эмоции. Приспешники були знают, в чем слабость каждого в группе, и умело этим пользуются. Манипуляторы — они превосходны. Палеопсихологи сказали бы, что помощники агрессора тоже относятся к хищным видам, под вид сугестеры. Они в самом деле могут мастерски обманывать и запугивать, играя на струнах души человека, как на рояле. Когда-то задачей сугестеров было подманить обычных людей поближе, чтобы те попали на стол суперанималом, истинным агрессором. Ту же задачу помощники агрессора выполняют и в наши дни. Правда, сейчас вместо плоти буллер получает эмоции в виде удовольствия от ощущения своей власти, а также ощущения, исходящего от жертвы страха. Помощники буллера — прямые участники травли. Для чего им это надо? Во-первых, чтобы повыше забраться по иерархической лестнице группы. Проще всего это сделать, самоутвердившись за счет других. То есть стратегия та же, что у агрессора, на то они и хищные виды. Во-вторых, возможность выслужиться перед вожаком. Если что-то пойдет не так, вожак выручит, но это не точно. В-третьих, сами боятся оказаться на месте жертвы. И тогда лучшая стратегия, как кажется помощникам агрессора, это примкнуть к организаторам травли. Как никто, помощники агрессора умеют держать нос по ветру и отслеживать перемены. Если обстановка изменится, и агрессор сам превратится в жертву, можно не сомневаться. Помощники, теперь уже слуги другого господина, начнут травить своего вчерашнего хозяина с еще большим энтузиазмом, чем раньше. По его повелению делали то же с другими. Жертва. Это те, к кому постоянно пристает буллер и его команда. Как мы уже выяснили, жертвой может стать почти каждый человек. Для этого нужно не так уж много. Всего лишь отличаться от того, что в группе принято считать средним значением. Лучше или хуже учиться, выглядеть, говорить и так далее. Вспомни про белую ворону. Спровоцировать травлю может что угодно. А жертвой в группе может стать кто угодно, с любым набором признаков. Есть одно качество, которое объединяет всех жертв буллинга. Мы его уже упоминали. Тем не менее, вспомним еще раз. Это очень важно. Итак, общее для жертв травли. Неспособность дать отпор. Если человек, которого задирают, может за себя постоять, для этого вовсе не обязательно прикатывать с собой в школу гаубицу. Буллинг ему не грозит. Слезами и мольбами от агрессора спастись не получится. А вот встречная агрессия, лучше словесная, самое то. В остальном жертвы буллинга разнообразны. Это может быть новичок и старичок, отличник и двоечник, трус и задира. Самостоятельно справиться с буллингом можно. Для этого достаточно уверенности в себе и готовности дать отпор. Да, на такое способны не все. Можно и нужно разрешить себе принять помощь от других. Это нормально. Оставаться в одиночестве, закрывшись в своем внутреннем мире, — не лучшее решение. Буллинг сам по себе, если и рассосется со временем, то нервы успеют потрепать по полной. Случаются и нестандартные ситуации. Например, жертвы, если это несколько человек, которых травят, объединяются и восстают против агрессора. Результаты могут быть непредсказуемы, в том числе и такие, что вчерашние угнетенные станут этаким коллективным агрессором. Чем не революция? Большинство из них, кстати, происходило именно по такому сценарию. Свидетели. Издавна повелось, что агрессору просто наехать на жертву недостаточно. Важно, чтобы вдобавок к этому было еще и перед кем покрасоваться. Показать свою силу и как бы сказать всем: «Видите, что я могу? Бойтесь». Так обычно снимались вопросы вроде «Кто в племени главный?». Поэтому в случае травли, помимо самого були, его помощников и самой жертвы, есть еще те, кому достается особая роль. Быть свидетелями происходящего, молча наблюдать, выражать безразличие, соблюдать принцип «моя хата с краю, я ничего не знаю». Свидетели нужны агрессору не только в качестве зрителей. С давних пор правители часто действуют по правилу «бей своих, чтобы чужие боялись». По замыслу вождя, слухи о суровых порядках в племени должны были достичь ушей врагов и напугать их. Дескать, коль уж он со своими так, что тогда будет с нами, если что? Во все времена публичные казни и другие приговоры нужны были не только для того, чтобы преступник понес наказание. Еще важнее было запугать присутствующих, показать им, что будет, если те осмелятся ослушаться и нарушить установленный правителем закон. Буллеры третьего тысячелетия, особенно те, которые несут в себе наследие темной триады, действуют по тем же правилам, так уж гены им диктуют. Хотя, конечно, право сделать выбор, тупо следовать природе или включить мозги и пойти другим путем, остается за ними. Инстинкт самосохранения — мощная сила. Она во многом подсказывает, как избежать опасных для жизни ситуаций. Поэтому стратегия оставаться в тени, в безопасности, активно вырабатывалась в ходе эволюции. Не дергайся, не отсвечивай, будь как все, не лезь куда не просят. Все это оттуда. Как и вечное, тебе что, больше всех надо? И лишь немногие способны ответить: да, мне надо больше всех. Жить нужно по человеческим правилам, а не по тем, что сформировались в первобытные времена. Свидетели школьной травли вовсе неоднородная масса. Там есть по меньшей мере три подгруппы, одна средняя и две крайние. Средняя, как все. Эти просто наблюдают. Внешне это выглядит как полное безразличие к происходящему. Те, кто входит в подгруппу «как все», скорее всего, и сами были жертвой буллинга. И вновь пройти этот путь им ох, как не хочется. Так что они стараются оставаться неприметными и не привлекают к себе внимания случайным проявлением эмоций. Как правило, твои сверстники, относящиеся к этой подгруппе, отличаются тревожностью, пугливостью, неуверенностью в себе. Боятся отстаивать свое мнение, как все, так и я. Им не нравится происходящее, однако от всего этого они предпочитают держаться подальше. И еще. Свидетели из этой подгруппы считают, что в травлю лучше не вмешиваться, поскольку толку все равно не будет. Как думаешь, правы они или нет? Готовые присоединиться. Это кандидаты в группу поддержки агрессора. Сам Були им не то чтобы симпатичен, но, может быть, похожим на него хочется. Или, по крайней мере, прибиться к его шайке, пусть даже на вторых или третьих ролях. Среди них те, кто готовы одобрить поведение агрессора и даже присоединяться к травле. Но пока не решаются. Свидетели из этой подгруппы, как правило, поддаются чужому влиянию, находятся в личных отношениях с агрессором, например, соседи или родственники, плохо умеют сочувствовать другим, принимают происходящее за развлечение. В общем, все шансы войти в команду КВН при агрессоре. И такой выбор станет, скорее всего, одним из худших в их жизни. Это ненормально, так считает третья подгруппа свидетелей. Происходящее им точно не нравится, и они находятся на грани выбора, вмешаться или нет. Перспективы самим стать мишенью буллинга не радуют, но и наблюдать за травлей тоже нет больше сил. Те, кто в этой подгруппе, считают, что буллинг не норма, готовы сменить свою роль наблюдателя на другую роль — защитника. Защитники. Смельчаки, которые встают на защиту жертвы. Ну и здесь есть «но». Из защитника можно превратиться в агрессора. Защитник — всегда активная позиция. Просто наблюдать за происходящим и трусливо отмалчиваться он не будет. Правда, перед тем, как заступиться за жертву, он постарается разобраться в ситуации, которая может оказаться и неоднозначной. Девятиклассник по пути домой из школы заметил троих шестиклассников, которые поставили мальчишку, их сверстника, на колени перед лужей и тыкали его в нее лицом. Парень растащил их и потребовал объяснений. Как выяснилось, жертвой оказался парнишка, который любил то же самое проделывать с первоклашками. Безо всякого повода, просто ради собственного удовольствия. Защитник не обязательно полезет в драку. Скорее он скажет нужные слова или найдет другой вариант решить проблему. В любом случае сделает все, что возможно. В его голове есть четкое представление о справедливости. Это и есть внутренний навигатор его действий. Защитники могут быть любого возраста и пола, по-разному выглядеть и говорить. И все же есть у них общее. Что выделяет их среди прочих? Они умеют разбираться в себе и понимать, что сейчас чувствуют. По своей природе они позитивные. Знают, что такое хорошо и что такое плохо. Способны сопереживать другим людям, распознавать их боль. Обладают чувством справедливости, уважают себя и других. А еще они люди результата. Заступиться за жертву буллинга для них — полдела. Им важно довести дело до конца, разобраться в причине того, что происходит. И не только разобраться, но и взять ситуацию в свои руки. Направить грозную энергию буллинга в мирное русло. Часто защитник становится здоровым ядром группы, к которому примыкают другие. В первую очередь, свидетели из подгруппы — это ненормально. И тогда история класса начинает идти совсем другим путем. Так каждый раз меняло свое направление к лучшему и вся история человечества, когда в его судьбу вмешивались неоантропы. Помнишь, кто это? И что о них говорит палеопсихология? Замечательно. Так вот, защитники наверняка несут в себе гены тех добрых и сильных людей, высоко поднявших факел разума в давние-давние времена. Стукач или диспетчер? Свидетели буллинга часто задаются вопросом, рассказать о происходящем взрослым или нет. «Не стану ли я тогда стукачом?» — спрашивают они себя. Кусают губы, молча льют слезы, плохо спят и все равно не могут найти ответ. Сообщить о буллинге и стать своего рода доносчиком вроде как не круто, но и молчать уже нет сил, надо что-то делать. К счастью, ответ есть, и он простой. Представь, что ты с классом отправляешься на экскурсию. Пару часов на автобусе, и ты с друзьями окажешься в новом для тебя месте, красивом и прикольном. Настроение отличное, в рюкзаке в ожидании перекуса томятся вкусняшки, день будет вау. Время отъезда все ближе. Водитель входит в автобус и направляется к кабине. И тут ты замечаешь, что-то здесь не так. Идет шофер как-то неуверенно, покачиваясь из стороны в сторону. Но это еще не все. За собой он оставляет отчетливый шлейф перегара, как при выхлопе со спиртзавода. С вероятностью чуть меньше, чем 100%, предположу, что ты сообщишь об этой ситуации взрослым, которые сопровождают вашу группу. Отправляться в рейс на автобусе, за рулем которого пьяный водитель, вероятная гибель для нескольких человек и годы инвалидности для тех, кто выживет. Предотвратить эту беду не только можно, но и нужно, обязательно. И только больной на голову человек обзовет себя стукачом. Какое к ситуации с пьяным шофером имеет отношение буллинг? Самое прямое. Травля — это абсолютно ненормальная ситуация. Ничуть не лучше, чем выпивший водитель за рулем школьного автобуса. Замалчивать подобное нельзя ни в коем случае. Это как если бы диспетчер АЭС, атомной электростанции, закрыл глаза на то, что показатели работы реактора вошли в красную зону. Так и ты. Сообщить о буллинге — это не просто настучать, а совсем о другом — предупредить. Сначала, конечно, лучше постараться разобраться самому. Если до агрессора не дойдет, тогда вполне нормально поступить так же, как диспетчер на АЭС. Можешь представить, какая катастрофа могла бы накрыть континент, взорвись атомный реактор. Буллинг — риск ничуть не меньший. Если травлю не остановить, последствия могут стать печальными, а ты вполне можешь предотвратить эту беду. Самое важное в этой главе. Первое. Самостоятельно справиться с буллингом можно, для этого достаточно уверенности в себе и готовности дать отпор. Второе. Можно и нужно разрешить себе принять помощь от других. Это нормально. Третье. Самая почетная и сильная роль в сценарии буллинга — защитник. Четвертое. Если ты видишь буллинг и заявляешь об этом, ты не стукач. В этом случае ты ведешь себя как диспетчер, который предотвращает беду. Буллинг ничуть не менее опасен, чем авария на атомной электростанции.